прошла, как тень, день, как ночь. Серый дождь идет с утра, расплескивает лужи, шепчут тополя, что ты мне не нужна, и я тебе не нужен. Пролетит январь, пролетит февраль, и опять тебя весна в радости закружит, и поймешь сама, что ты мне не нужна, и я тебе не нужен. Нет моей вины в том, что не нужны стали мы друг другу. Твоей вины нет тоже. Не разжечь сегодня пламени костра, если он погас еще вчера, и ничто разжечь его не сможет. Мы же не хотели, просто не сумели вывести друг друга из замкнутого круга. Тех противоречий, что нам легли на плечи, мы не поняли, не поняли, не поняли друг друга. Я зябший рябин. согреваю нежным взглядом, потому что ты любима, потому что снова рядом. Все скрипки мира в этот час поют для нас с тобой, для нас. И голос всех земных ветров поет сегодня про любовь. Ты мне ладони протяни и ничего не говори, а только ласково взгляни и взглядом счастье подари. Ласково взгляни и взглядом счастье, счастье, счастье подари. Кота ненавидел весь дом, только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Целый день во дворе суета, прогоняют с дороги кота. Только песня совсем не о том, как охотился двор за котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Даже с кошкой своей за версту приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том, как мурлыкала кошка с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Бедный кот от усов до хвоста был чернее, чем сама чернота. Да и песенка в общем о том, как обидно быть черным котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Только черному коту и не везет. Только черному коту и не везет. Thank you. целый мир из иния и зноя, росных трав и ливневых дождей. Все земное создано тобою из огня и нежности твоей. Ветры кожу нежную шершавя, волосы легонько теребя, все тебя когда-нибудь оставя, кроме той, что выберет тебя. Невозможно жить, не любя. Невозможно жить без тебя. Женщина на жизнь благословляет, даже отрекаясь от себя. Женщина на жизнь благословляет, даже отрекаясь от себя. Женщина склонилась над землею, все понять сумеет, все простит. В радости с тобой она и в горе все земные боли утолит. Целый мир я и зноя, росных трав и ливневых дождей. Все земное создано тобою из огня и нежности твоей. И невозможно жить, не любя. Невозможно жить без тебя. Женщина на жизнь благословляет, даже отрекаясь от себя. Женщина на жизнь благословляет, даже отрекаясь от себя. Пою не для успеха, сегодня я спою для нас с тобой. И фильм о войне нам не утеха, хоть сыновья, как и отцы, уходят в бой. Приходит время с кем-то расставаться, на жизнь свою сквозь годы посмотреть. Ведь нам с тобой давно уже не 20, а так не хочется стареть. Все чаще к нам идут воспоминания, как бурлаки усталые бредут. и ночью белой, да и синью ранней. Подступят близко, да и в плен возьмут. Еще прозок на санках покататься, да с удочкой на зорьке посидеть. Ведь нам с тобой давно уже не 20, а так не хочется стареть. Зима, весна и лето канут, дождем осенним листья закружат. Короче дни, длиннее ночи станут, и жизнь идет, не надо возражать. А хочется и плакать, и смеяться, дарить цветы любимым песни петь. Ведь нам с тобой давно уже не 20, ведь нам с тобой давно уже не 20, а так не хочется стареть. С тобой давно уже не 20, ведь нам с тобой давно уже не 20, а так не хочется стареть, а так не хочется стареть. Веселья и обмана, пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив ты сидишь в полоборота, вся в луче ночного света. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую. Ах, какая женщина, мне в такую. Пол не чуя под собою, между небом и землею, как во сне с тобой танцую. Аромат духов так манит, опьяняет и дурманит. Ах, как сладко в нем тону я. Как близки наши тела и безумные слова, без стыда тебе шепчу я. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую. Ах, какая женщина, мне в такую. Ты уйдешь с другим, я знаю, он тебя давно ласкает,